Глубокое эшелонирование обороны. Несмотря на то, что советское наступление сильно отклонилось от плана, для лета 1942 года Жуков и Конев добились впечатляющих результатов. Первым из них был срыв планов немецкого командования. Срезание сухинического выступа вермахтом не состоялось, хотя в случае реализации плана «Смерч» окружение могло бы затмить катастрофу под Харьковом в мае 1942-го. Была освобождена немалая территория, и советские войска приблизились к железной дороге Ржев-Сычевка. В августе район Ржева был единственным участком советско-германского фронта, где Красная Армия наступала и освобождала оккупированную территорию. Легендарный приказ номер 227 очень актуальный для войск, сражавшихся под Сталинградом в войсках на московском направлении, звучал достаточно странно. Звонок Сталина в штаб Западного фронта был неожиданным, маршал Жуков впоследствии вспоминал. Справившись о положении дел на Западном фронте, он сказал: «Вам нужно как можно быстрее приехать в Ставку. Оставьте за себя начальника штаба. Продумайте, кого следует назначить командующим вместо вас». На этом разговор был окончен. В Москве Жуков получил новое назначение и вылетел под Сталинград. Так события в южном секторе советско-германского фронта неожиданно вмешались в битву за Ржев. Командовавший Калининским фронтом Конев был назначен командующим Западным фронтом. Это означало смену советской стратегии в битве за Ржев. Конев отказался от продвижения на Сычевку и сосредоточил все усилия на штурме Ржева. Тем самым проблема освобождения железной дороги Москва-Великие Луки решалась в лоб, выбиванием немецких войск из района Ржева. Коневу удалось пробиться к Волге западнее Ржева, но попытки прорваться через реку и обойти город потерпели неудачу.